Глава 3. Процесс духовного роста. Духовный рост и интуиция. В принципе, про осознанность и цели вам уже все должно быть понятно. Что происходит с человеком, когда он начинает понимать, что его недуг, нищета, проблема в отношениях есть скорее духовный урок, нежели материальный. Он начинает искать причины своих неудач. Таким образом, он автоматически переходит на частоту 4-го энергоцентра и становится поисковиком. Он начинает замечать различные знаки. Кстати, если вы проанализируете сложившуюся за последний год ситуацию, то увидите, что известный всем вирус способствовал переходу людей на эту частоту. Ведь многие из нас стали задумываться, насколько реально то, что сейчас происходит, правильно ли они живут, стремятся ли они к осознанности, к повышению своего духовного, энергетического уровня. В общем, переход – это здорово. Юный адепт часто начинает с того, что бежит к различным мастерам в желании начать видеть будущее, медитировать, попадать в прошлые жизни. Причем у него самого, возможно, даже нет определенной цели, нет понимания, для чего он все это делает. Ему кажется, что новые возможности смогут улучшить качество его жизни, что какая-то очередная подсказка вот-вот изменит его финансовое положение, что совсем чуть-чуть осталось до счастья. Но он ходит, ходит по всяким гуру, а жизнь будто черепаха, замирает на месте. Конечно, кому-то может повезти с учителем, и прогресс пойдет быстро. Но я сейчас о тех, кто застрял на одном уровне. Нужно понять, никто не даст вам ключи от квартиры, где деньги лежат или счастье вас поджидает. Поэтому надо не рассчитывать на суперспособности, а заняться поиском счастья, определиться с тем, что вам нравится, и следовать этому. Духовные практики – это лишь инструмент, но не единственное решение проблем. Дело не в каких-то проклятиях, которые нам мешают. Дело в том, что стать счастливым надо изначально, а не потом. Функции вашего тела не сделают вас счастливыми, если вы сами того не захотите. Чувствовать энергии – это функция тела по умолчанию. Но она может лишь усилить какие-то процессы, а прийти к счастью – это ваша личная задача. Счастье не столько в цели, сколько в пути. Для того, чтобы попытаться предсказать результат своих действий или воздействовать на этот результат, можно использовать так называемые алгоритмы считывания пространства. Например, находясь наедине с самим собой, будучи высокочастотником, вы можете, подбросив кубики, предсказать результат их падения, поскольку ваша рука, энергетика помещения, частота тела и мысли могут вибрировать на частоте любого временного отрезка и получать знания из прошлого и будущего. Но представьте, что будет с вами в казино наедине с крупье, которые находятся во втором и третьем энергоцентрах. Их частота ниже вашей, и потому ваша частота совершенно точно начнет понижаться. Их задача не в том, чтобы увидеть чудо, а в том, чтобы убедиться в его отсутствии. У крупье задача сделать так, чтобы вы проиграли. Вряд ли ему хочется вашей победы. Так вот, как вы думаете, что для Вселенной будет важнее? Ваше предсказание или желание толпы людей, находящихся в своей среде? Естественно, 10 человек второго центра собьют настрой даже самого опытного высокочастотника. Это закон сохранения энергии. Поэтому есть множество историй, как, например, в Америке счастливчики выигрывают астрономические суммы, но в итоге растрачивали все и возвращались к привычной работе. Самая яркая история была про дворника, который уже через год вернулся к своей работе. А теперь представьте, что было бы, если бы он положил выигранные деньги на год под проценты? Он бы даже с минимальными процентными ставками получал 10-кратно больше, чем на работе, но он этого не сделал. Не потому, что он глуп, а потому, что такова была его частота. Я иногда балуюсь со ставками, но ставлю мало и только для того, чтобы протестировать различные инструменты работы с подсознанием на точность. Крупные выигрыши всегда отдаю на благотворительность. Уж поверьте, даже у опытных экстрасенсов не бывает стопроцентной точности в предсказаниях. Сложно бывает и предсказать, например, исход футбольного матча. Ну, представьте, один предсказатель, 22 футболиста и миллион болельщиков. Интуиция – это такая дама, что любит тишину и преданность. Она очень индивидуальна. Иногда, чтобы поменять будущее, достаточно сказать о нем вслух. Как в плохую, так и в хорошую сторону. Поэтому задача любого из нас – научиться пользоваться тем инструментом, который спрятан внутри каждого из нас. Это связь с абсолютом. Для этого как раз и нужно повышение вибраций. Пока наша наука построена так, что ей нужны осязаемые доказательства неосязаемого, мы будем стоять на месте. Ведь духовный путь – это невидимая нить к выходу из матрицы. Вот скажите, когда вы встречаетесь со старыми друзьями, с которыми давно дружите, разве они замечают разницу между вами тогда и вами сейчас сразу? Думаю, вряд ли. Они ее замечают постепенно в общении, и то не все. В этом и сложность данного пути. Многие адепты повышения частоты начинают чувствовать себя одиноко и думать, что они одни. Им тяжело найти вторую половинку, но это все временное. Ведь как только они проработают основные внутренние убеждения, так сразу попадут в такое же общество, как и они, или начнут притягивать подобных. Вся сложность в том, что я могу закрыть глаза и начать чувствовать энергии. А как я могу доказать это тем же самым ученым? Да никак, ведь они не настроены на это. Это выходит за рамки их понимания, ведь они этого не чувствуют. Я могу научить любого желающего чувствовать то, что чувствую я. Но опять же, сможет ли он доказать это? Поэтому духовный путь – абстрактная для материального мира тема. Но у нее есть одна замечательная особенность. Если вы правильно идете по этому пути, то становитесь счастливым независимо от того, много ли людей вас понимают и поддерживают. Чем определяется правильность? Результатом. Если человек рассказывает про счастье и сам живет счастливо, питается тем, что хочет, и находится там, где ему нравится. Если он здоров, если он живет для себя, если он не испытывает финансовых проблем и имеет любимое дело, то очевидно, что он делает все правильно. Если взять всех подобных людей и попытаться найти у них что-то общее, то вы удивитесь. Как правило, они перестали нарушать свободу воли других людей и делают для других что-то полезное. Теперь вспомните, были ли у вас знакомые, которые болели раком? Что их объединяет? Отсутствие радости. Они часто живут ради других, детей, близких, друзей. Они обидчивы, так как у них нехватка потенциала из-за того, что они не достигают своей цели или занимаются тем, что им не нравится. Как итог, отсутствие цели. Мне хочется жить в таком обществе, где все будут знать, кто они и для чего сюда пришли. Где настоящая улыбка станет основным средством понимания друг друга. Насколько это возможно? В этом воплощении коэффициент ничтожно мал. Но я делаю вклад в свое будущее. Мы не сможем изменить всю планету, потому что вся планета имеет разные цели. Мы лишь можем показать пример или дать возможность выйти из общих ограничений. В детстве у меня была странная мечта. Мне хотелось быть послом доброй воли. Прилетать на другие планеты и рассказывать им о том, что они не одни в космосе. И о том, что пришло время познать это. Так странно, но сейчас я ощущаю себя таким послом. Не знаю, в каком возрасте ко мне это пришло, но я полностью осознал, что Земля – это огромный космический порт с большим количеством представителей разных рас. Здесь рептилии, и орионцы, и плеядианцы. Но это все не важно. Не важно, к какой группе относишься ты и что ты делаешь. Важно то, что ты делаешь для тех, кто вокруг тебя. Почему-то многие любят выставлять другие цивилизации как негативные. Мол, нами правят рептилоиды, которые хотят нас погубить. Это недалеко от истины, но в первую очередь нами, к сожалению, правят люди-фанатики. Их создали мы сами, своим нежеланием видеть то, что происходит, нежеланием действовать. В любой расе есть те, кто живет по закону кармы, и те, кто его с радостью нарушает. Поэтому сложно сказать, что в наших страданиях виноват кто-то определенный. Ведь наши страдания – это опять же наш выбор. Когда вы повысите свои вибрации, проблем станет меньше. Представьте, какой скучной была бы картина, если бы все в ней были добрыми одуванчиками. Мы всегда смотрим фильмы, где присутствует вторая сторона, где есть не только добро, но и зло. Присутствуют те, кто пытается ухудшить жизнь. Но, может быть, подобные личности нужны за тем, чтобы наконец попытаться повлиять на вас, чтобы вы начали двигаться? То, что сейчас происходит на Земле – великое пробуждение. Обратите внимание, сколько событий за один год. Петля сужается для того, чтобы люди хоть чуть-чуть проснулись. Матрица начала работать в ускоренном темпе, и все, кто считается работником тьмы, на самом деле неотъемлемая часть мира, необходимая для пробуждения других. Пробуждение морального, духовного, идейного, любого. Вы, наверное, ждете, когда же я раскрою практику повышения вибраций. Да, практики будут, но пока все, что вы слушаете, и есть повышение вибраций. Попытка объяснить вам то, что замалчивается, или никем не объясняется, или то, над чем вы просто не хотели задумываться.